Кстати, как теперь устроить все так, чтобы мы могли видеться как можно чаще? Полковник Сидоренко не подкачал и пробил в особом отделе постоянные увольнительные для всей нашей группы. Объясняя ему эту необходимость, я указал на тот факт, что вся нужная нам аппаратура для выступления будет находиться в ГДО, и нам желательно проводить финальную обкатку программы именно на ней, а не на нашей оркестровой. Дирижер и начальник ГДО поговорили и пришли к соглашению, что после обеда, когда в оркестре нет никаких общих занятий, мы сможем приходить в ГДО и репетировать. Также, если возникнет такая надобность, мы сможем прихватить время и после ужина до отбоя. А уж в воскресенье, когда у солдата выходной и он, не имеющий возможности куда-либо вырваться за пределы полка, просто тупо дрых, солдат спит, служба идет, мы могли терзать инструменты хоть целый день. Таким образом, выход в город я получил. Ребят в свои отношения с Габи я могу посвятить, тем более они и сами стали догадываться, наблюдая мои ухаживания на вечере в школе. Но не могу же я бросать репетиции и бежать на свидание, общественность, так сказать, этого не поймет. Я ломал голову над этим, но сегодняшний вечер у семьи Хитвер подали мне идею. Если Габи имеет такой изумительный голос и так быстро все схватывает, есть возможность организовать с ней совместные репетиции, а затем и выступления. На танцах в офицерском ресторане она, конечно, петь не будет, а вот на концертах. Я вспомнил, что буквально сразу после Нового года в ГДР начнутся различные торжества по случаю каких-то годовщин каких-то государственных то ли организаций, то ли партий, или даже политических фронтов. Ну да, у них же существовала как бы многопартийная система. Помню, мы играли в самом лучшем концертном зале города, в котором вскоре будут выступать Ава и Смоки. Немцы организовали все на самом высоком уровне, выделили нам на один вечер шикарную профессиональную аппаратуру со своим звукорежиссером. Во время выступления нас постоянно фотографировал корреспондент из главной городской газеты, и через несколько дней мы получили каждый по экземпляру этой газеты с репортажем о празднике и нашими лицами. Ну и профессионально сделанные фотогруппы каждого в отдельности тоже прилагались. В зале расставили столы, за которыми поедали разные яства вся городская и партийная верхушка вместе с приглашенным командованием нашей дивизии. И вот здесь-то совместное выступление Габриэлли советской группы будет не просто уместно, а прямо вишенкой на торжественном торте. Я, воодушевленный пришедшей в голову прекрасной идеей, даже поневоле ускорил шаг и стал прикидывать, какие песни будут приемлемы и для немцев, и для нашего командования. Я уже шел вдоль того самого бетонного забора, где нас повязал патруль. Справа блестела от вечного зимнего дождичка брусчатка главного шоссе, пересекающего весь город. Я поднял голову и увидел указатель. Карл Маркс, 179 км. В голове сама собой зазвучала песня на мотив знаменитых ландышей. Карл Маркс Штадт, Карл Маркс Штадт, ду бист ди Штадт Троттерблюмен. Вот оно, лучше не придумаешь. Старая, очень популярная песня в Советском Союзе исполняется на совместном празднике на русском и немецком еще и немецкой девушкой под аккомпанемент советских музыкантов. Даже в Голливуде не придумали бы идеи получше. Мелодия там проще не придумаешь, обкатаем за один вечер, русский текст я помню, немецкий, вспомню, только как объяснить его, если песни еще не существует на немецком. Придется подсунуть идею и текст для перевода Габриэль. Если она переведет как-то иначе, то пусть так и будет. Главное, чтобы ритмически совпадало. Я даже подпрыгнул от переполнявших меня чувств. Нашел отличный способ ввести Габриэль в наш коллектив, для выступления именно на сцене, а не в ресторанах. Мне эти пьяные рожи в прошлой жизни надоели. Нужно как можно быстрее поднимать уровень группы и выходить из забегаловок. Но для этого нужны новые песни. Теперь я замедлил шаг и стал обкатывать в голове идею с Габи. Из-за одной песни вытаскивать ее на сцену будет стрёмно, да и чего медлить, может выдать целый блок хитов. Я почти остановился, боясь упустить мелькнувшую мысль. Ну-ка, ну-ка, как там было в прошлый раз? Немецкий инженер из сотрудников концертного зала подключил нас к своему пульту и пустил звук через их аппаратуру. А режиссерская комната у него была на порядок лучше, чем в ГДО, если не на два, что вполне понятно. У них даже был профессиональный многодорожный магнитофон. Зал этот никогда не пустовал, в нем выступали группы разного уровня. От начинающих, любительских до таких профи, как Авва, Смоки, Локомотив ГТ и Омега из Венгрии и куча других. Видимо, здесь делались записи концертных выступлений, уж не знаю для чего. Может, начинающим интересно было послушать, как они звучат со стороны, а может и для распространения среди поклонников. А что если попросить инженера записать нас? Чует мое сердце, что записи эти пригодятся и послушать их желающие найдутся. Особенно, если это будут шедевры, проверенные в будущем. Решено. Только времени терять нельзя. Я не помнил точно, когда именно мы там играли, но поспешить не мешает. Нужно прямо завтра начинать сочинять новые песни. И учитывая нынешние обстоятельства, придется внести кое-какие коррективы. Я решил к каждой песне сделать 3 варианта текстов: английский, немецкий и русский. Чтобы никому не было обидно, так сказать. Ну а как это будет выглядеть, если ту же Шерри Леди мы будем исполнять только на английском? Как это воспримут партийные бонзы и командование дивизии? Аполитично исполняешь, дорогой, аполитично. Зазвучал у меня в голове голос незабвенного товарища Сахова. Английские и русские варианты ко всем песням я вспомню, а немецкие придется писать Габриэль. Причем почти по-настоящему. Я могу только подсказывать и подталкивать в нужном направлении, но очень осторожно, немецкого-то я не знаю. Во всяком случае, пока. Но пора браться за него. Прошлый, постыдный опыт повторять не будем. Когда я, прослужив 4 года в Германии, мог произнести не намного больше слов, чем глухонемой. Впрочем, в этом я не отличался от всех остальных воинов несокрушимой и легендарной. Вот и КПП полка. Показав увольнительную удивленному дежурному, проследовал прямиком в студию, проигнорировав слова за спиной. Вот же везет с очкам. До отбоя оставалось минут 40, и в студии сидел только один, постоянный сиделец, Юра Архивариус. «Парни уже в казарме?» – спросил я. «Ага», – меланхолично протянул Юрик, не отрываясь от книги. «Отлично, никто мешать не будет. Успею набросать список песен». Закрывшись в кабинете дирижера, я достал мою тетрадку, где уже были запечатлены мои музыкальные озарения, и на секунду задумался и стал писать в столбик песни, для исполнения которых я хотел привлечь Габриэль. Карл Маркс Штадт, «Крутой поворот», «Зимний сон», «Стумбли ин», «Йоу мы Херт», «Йоу мы Саул», «Что еще можно?» «Может Фейлинг сделать?» «И Цанте Ливи Витхаут Йоу», «Не уверен, что Старпер оценит, но я же не для них готовлю это все, а для широкой публики». Когда у меня появится еще возможность записаться на профессиональной аппаратуре, не упущу шанс, хотя, если выстрелит хоть одна песня, а она не может не выстрелить, то предложения должны появиться. Значит, делаем так, готовим песни по максимуму, сколько сможем, а потом уже будем решать, что и где исполнять. Завтра нужно еще прикинуть с парнями вообще весь репертуар, там ведь тоже отличные песни есть. Глянув на часы и убедившись, что еще есть минут 20, я открыл крышку фортепиано и пробежался по клавишам. Нужно вспомнить все песни. Ну, «Ландыши» — это уровень детского сада, хотя вся страна сходила с ума. А может, именно поэтому? Ха-ха. Чем проще, тем быстрее массы начнут писать кипятком. А нам сейчас именно это надо — известность. Чтобы получить больше свободы во всех смыслах, и музыкальном, и в пространственном. «Крутой поворот» нужно сделать в стиле поздней Анни Вески. Автор, Игорь Саруханов, исполнял свой шедевр совершенно отвратительно. Как он мог написать эту песню и не понять ее души? Может, тоже слезал у кого-то? Вспомнив тему плагиата в советской эстраде, я усмехнулся. Воруют все. Это можно было сделать девизом всей музыкальной тусовки. Так что, нам, сам Бог велел, как говорится, не для себя стараюсь. Так, что там дальше? Руки сами заиграли «Зимний сон», и я вспомнил, как только что его пела Габриэль. «Моя ж ты красатулечка! О, новую песню сочиняешь?» Распахнув дверь, просунул голову Юрик. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Юрик, ты меня зайкой сделаешь!» Повернулся я к нему. «Как я тогда петь буду?» «Мало вспоет», протискиваясь всем телом в маленький дирижерский кабинет, заявил Юра. «А что за песня? Слова уже сочинил или помощь?» «Ну уж, малого я к этой песне не подпущу». Категорически отмел я предложение нашего архивариуса. «Есть кандидатура получше. И слова, кое-какие уже крутятся в голове. Но это уже завтра будем мараковать. Пойдем к парням, отбой скоро». Закрыв крышку фортепиано и поднявшись, сказал я: «Сегодня смотрим в 3 глаза». Арнольд оторвался от бинокля. «Условный знак на месте. Ждем курьера». Дальнейшие инструкции не требовались. Арнольд несколько раз подробно инструктировал выделенных ему агентов секретной службы. Он лично отбирал самых опытных и не раз проверенных в деле людей. Александр, этот русский парень, особо обращал его внимание на квалификацию людей, которые будут задействованы в операции, а Арнольд чувствовал, что этот парень понимает, о чем говорит. На удивление ждать пришлось недолго. Видимо, курьер действительно работает где-то в прямой видимости от киоска, которым владела теща Густава Гейма, иначе объяснить такое скорое его появление было невозможно. «Добрый день, мне, пожалуйста, пачку Lucky Strike». «День добрый, пожалуйста». Он, или это просто любитель американских сигарет, агенты со специальной аппаратурой фотографируют покупателя в разных ракурсах. За ним уходит наружное наблюдение, только бы не засветились. Теща Гейма сразу же убирает американский журнал, даже не оставила на лишние полчаса, однако, немецкая педантичность, дело сделано, значит надо все привести в обычный вид. У Арнольда были опасения, что знак может стоять несколько часов и за это время сигареты Lucky Strike купит несколько человек. Сфотографировать всех не проблема, а вот на слежку за каждым может не хватить агентов. Но все оказалось проще. Есть результат. После обмена приветствиями, шеф и Арнольд уселись на свои обычные места. «Есть», — коротко ответил Арнольд. «Только перед докладом, могу я попросить вас позвонить в офис канцлера и узнать, не намечаются ли у них какие-либо перестановки и назначения? Сейчас, в рождественские каникулы», — шеф удивленно поднял брови. «Это будет несколько странно. И все-таки, шеф, сделайте одолжение», — не отступал Арнольд. Шнитке слегка поджал губы в недоумении, но снял трубку и попросил соединить его с главной канцелярией страны. Ответили быстро, и он задал вопрос. Пока он слушал ответ, Арнольд достал из внутреннего кармана один из конвертов и держал его в руке, не открывая. Лицо Шнитке стало еще более удивленным, и он, поблагодарив, повесил трубку. «Ты оказался прав, мой друг», — начал он, но Арнольд остановил его движением руки. «Одну минуту, шеф. Посмотрите, это тот самый конверт, который вы мне дали и поставили на нем дату и подпись. Его не вскрывали?» «Да, тот самый». Повертев в руках конверт и убедившись, что он запечатан, Шнитке протянул его обратно. «Нет, откройте, будьте любезны», — Арнольд смотрел на шефа. «Ага, пришло, наконец, время», — хмыкнул шеф. Он аккуратно отрезал край конверта, развернул сложенный лист и быстро пробежал глазами несколько строк, написанные Арнольдом ранее. Однако, он удивленно посмотрел на друга. «Ты очередной раз удивляешь меня своими аналитическими способностями. Ну ладно, ты угадал имя, но откуда ты мог знать дату?» «Мои аналитические способности на этот раз ни при чем», — развел руками Арнольд. «Эти сведения я привез оттуда. Пояснять, откуда именно, ему не было надобности». «Даже так?» Вот теперь Шнитке удивился по-настоящему. «Но этого не может быть». «Не может», — согласился его друг, — «но это факт, и не самый главный». «Что, будут еще сюрпризы?» — хохотнул Шнитке. «Ты сегодня прямо Санта-Клаус с мешком новогодних подарков. Боюсь, только подарки эти вам не очень понравятся», — скривился, как от зубной боли, Арнольд. «Ну, не томи», — поторопил его Шнитке. «Видите внизу инициалы ГГ и ГГ?» — продолжил Арнольд и после утвердительного кивка шефа продолжил. «Это инициалы офицеров Штази, работающих нелегально несколько лет у нас в стране, а рядом дата их дней рождения. Неужели ты вытащил это из архива?» Шеф тоже мог быстро мыслить и анализировать. «Именно», — кивнул Арнольд. «А вот даты рождения Гюнтера Гейма и его жены Кристель Гийом». Шеф быстро глянул на цифры. «А не может это быть, хоть и невероятным, но совпадением?» Он не цеплялся за последнюю надежду, это требовало специфика работы, все подвергать сомнению и перепроверять несколько раз. «Могло бы быть», — согласился Арнольд, — «для этого я и просил команду. Мы зафиксировали передачу информации». «Как я и предполагал», — Арнольд на секунду задумался и решил приоткрыть карты. «Нет, как я знал, Гийом передает свои шифровки через тещу, Бригитту Зелендорф. У нее имеется киоск, в котором продается всего понемногу. Журналы, газеты, табак и сигареты. Сегодня был день передачи. Мы установили курьера. Это некий Франц Собицкий, мелкий клерк в адвокатской конторе, расположенной прямо напротив киоска фрау Бригитты. Очень удобно. Как только фрау получает шифровку, спрятанную в сигаретной пачке, она выставляет условный знак, американский журнал об автомобильной промышленности. Герр Собицкий, сидя на своем рабочем месте у окна, видит этот сигнал и уже через несколько минут забирает его. По всей вероятности, это работает не первый год. Ты, конечно, установил за ним наблюдение? Спросил шеф больше для проформы, зная Арнольда. Натурлич, патрон, кивнул Арнольд. Проследим цепочку дальше. Но кое-что я знаю уже сейчас. Я заметил, как ты заменил слово «предполагал» на «знал». Шеф внимательно посмотрел на коллегу. Это знание ты привез из Ризы. Да, коротко ответил Арнольд. И не только эти. Ты имеешь в виду запечатанные конверты? Чуть заметно улыбнулся Герр Шнитке. И не только. А во, ты прямо как факир, непрерывно достающий из рукава все новые диковинки. Шеф не скрывал удовольствия. Ну, выкладывай уже. В конвертах только малая часть того, что я узнал. Что мне рассказал источник, поправился Арнольд. И мизерная доля того, что он готов сообщить. Ты меня пугаешь, коллега, Шнитке улыбнулся, но глаза смотрели совершенно серьезно. Неужели дела так плохи? По его словам, нас ожидает катастрофа, глядя в глаза начальнику, ответил Арнольд. Правда, не сегодня и не завтра, но мы уже в пути к ней. И хотя началось это тоже не вчера, но скорость сползания в пропасть растет и будет увеличиваться с каждым днем. И в чем суть этой катастрофы? Шеф давно мял сигарету, забыв ее прикурить. Речь идет ни много ни мало о существовании самой цивилизации. Арнольд внимательно следил за реакцией шефа БНД, и от его внимания не ускользнуло, что при этих словах начальник расслабился и даже вспомнил о сигарете. Арнольд наблюдал, как шеф прикуривает Филипп Морис, не торопясь гасит спичку, делает глубокую затяжку и откидывается на спинку кресла. «И ты поверил ему?» Выпустив струю дыма в потолок, спросил Шнитке. «Естественно, нет», — спокойно ответил Арнольд. «Как и вы мне сейчас, потому что мы оба знаем, сколько писем с вестью о конце света приходит ежемесячно в нашу службу». Шнитке согласно кивнул головой. «Но и мой нынешний источник знал, что я ему не поверю, поэтому предложил проверить всю его информацию. И если будет хоть малейшее несоответствие с действительными событиями, он больше не появится. И что он тебе предложил для проверки?» Шнитке все еще был спокоен. «Надеяться, что все окажется очередным бредом помешанного на конспирологии обывателя?» «Перво-наперво», — он рассказал о Гейме. «И именно потому, что назначение его личным референтом канцлера должно состояться 1 января 1973 года. «Ах да, совсем запамятовал», — вспомнил вдруг Арнольд. «Во время разговора он сказал, что буквально на следующий день будет подписан договор о совместном признании ГДР и ФРГ. Я тогда посчитал это обыкновенным анализом дипломатической деятельности двух стран и сделанным верно выводом. Хотя, если бы вы видели этого парня, вы ни за что не поверили бы, что перед вами гениальный аналитик. Он так странно выглядел», — приподнял бровь шеф. «Кто же он?» «Об этом чуть позже». Шеф Арнольд вел беседу по своему плану и не собирался раньше времени раскрывать детали. «То, что это подписание и вправду состоялось на следующий день, вы уже знаете. Идем дальше. Именно он подсказал мне, где искать первичные доказательства шпионской деятельности Гюнтера Гейма и его жены Кристель. Поэтому я сразу же нашел в архиве то, что было нужно. Откуда он мог знать, что эти телеграммы есть и где именно они лежат в нашем архиве? Быть там он никак не мог, из-за одного только возраста». Шеф снова приподнял бровь, но от вопроса удержался. «Далее, он сообщил мне способ, которым Гийом передает свои донесения в Штази, и опять же, именно поэтому мы так быстро зафиксировали момент передачи. Значит, у него есть источники в Штази?» Полувопросительно, полуутвердительно произнес Шнитке. «Теоретически это возможное», кивнул Арнольд, «даже, невзирая на возраст, но это не объясняет вот эти сведения». С этими словами Арнольд протянул шефу листок из конверта. Шнитке быстро пробежал строчки глазами. «Вы хотите сказать, что ему известно, когда и где будет передан целый пакет с копиями секретных документов, доступ к которым Гийом получит только после его назначения на должность референта?» Закончил его мысль Хитвер. Шнитке, не мигая, смотрел на друга и коллегу. «Но как такое возможно?» Наконец произнес он. «А если бы его не назначили, и он эти документы никогда бы не увидел? Может, ваш источник на это и рассчитывает, и тогда не придется объяснять, почему его прогноз не оправдался?» «Он и это сомнение предвидел», — вздохнул Арнольд и достал еще один листок. «Посмотрите на эти даты и цифры. 21 января наступающего года произойдет авиационная катастрофа самолета Ан-24 компании «Аэрофлот» в Пермском крае, это в СССР. Погибнет 39 человек». Не обращая внимания на округлившиеся глаза шефа, Арнольд продолжил. «Пермь далеко, но мы проверим эту информацию через посольство. А вот следующую катастрофу, также советского самолета, на этот раз новейшего, Ту-154, мы можем наблюдать хоть лично. Она произойдет 19 февраля в Чехословакии прямо возле аэропорта столицы. Из находившихся на борту 100 человек погибнут 66. Но как это возможно? После долгого молчания спросил, наконец, Шнитке. Вы верите в эту чертовщину с ясновидением? Конечно, нет, просто ответил Арнольд. Как и вы, шеф. Но пока, все, что мне сообщил этот русский парень, подтвердилось. А эти катастрофы он привел как доказательство, что вся его будущая информация не плод его размышления или, тем паче, фантазий, а объективная реальность, как он сам выразился. Потому что дальше будут вещи, в которые поверить будет еще труднее. Так он сказал. Так он русский, да и совсем молодой парень, 18 лет. Тогда я вообще ничего не понимаю. Шнитке откинулся на спинку. Этого не может быть. «Потому что не может быть никогда». «Отлично вас понимаю, шеф», – кивнул Арнольд. «Поэтому предлагаю действовать без ажиотажа и по ситуации. Вот мы получили информацию о Гейме, мы ее проверили. Она подтвердилась. Теперь наша задача – обезвредить его и всю его сеть. Тем временем произойдут эти авиакатастрофы, и мы или окончательно поверим ему, или убедимся, что это бред гениального больного. И вы не предлагаете предотвратить эти катастрофы?» Шеф пристально смотрел на друга. «Вам совсем не жалко этих коми?» Я задал примерно такой же вопрос этому парню. Он сказал, что это вряд ли возможно. С этим новым русским самолетом, Ту-154, непонятная ситуация. Даже сами русские называют его «Царелис», «Беспечный». Я так понимаю, из-за его непредсказуемого поведения. Источник утверждал, что расследование так и не выявит причины аварии. Самолет был абсолютно исправен и просто упал. Поэтому только, наверное, отмена всех рейсов спасла бы пассажиров в тот день. А где гарантия, что они не погибнут на следующий? Совсем прекратите эксплуатацию этого самолета, он только год, как вышел на линии. Так что, c'est la vie, как говорят французы, я предлагаю заняться нашими прямыми обязанностями. А точнее, как именно и когда мы будем брать эту банду Штази? Да, для ареста у нас не так много улик. Шнитке сцепил кисти рук в замок и оперся на них подбородком. Этот Гийом пойдет в отказ и доказать, что он передавал какую-то информацию теще, будет затруднительно. Особенно, если и она не сдаст зятя. А курьер вообще вряд ли знает, что и от кого он передает по цепочке. А если бы и знал, скажет, что просто купил пачку любимых сигарет. А что там оказалось внутри, его также удивляет, как и нас. Значит, остается вариант допустить назначение Гийома в канцелярию, дать ему скопировать секретные документы и брать его жену с курьером прямо во время передачи. Жена не сможет отвести угрозу от мужа, сказав, что нашла пакет на улице, особенно, если мы подготовим копируемые документы соответствующим образом и Гийом окажется единственным, кто их держал в руках. Изготовим несколько экземпляров и... Ну это уже детали. Шнитке поднялся и прошелся по кабинету. Только боюсь, мы вынуждены будем поставить в известность канцлера, иначе нас могут обвинить в сокрытии информации от лица, которое мы обязаны оберегать от субъектов, подобных Гейму. Как бы ни произошла преждевременная утечка, вставил Арнольд. Ну, тут уж приходится идти на риск, развел руками Шнитке. Ты же знаешь этих политиков, им трудно удержаться, чтобы не сболтнуть лишнего. Учитывайте, шеф, что жена Гейма уже набилась в подруги к жене Брандта. Цель понятна. Придется просить аудиенции у канцлера прямо сейчас, задумчиво сказал Шнитке. Но это еще немного подождет. А пока, я готов выслушать все, что ты можешь сообщить о своем источнике. Зачем это ему? Что он хочет взамен? Твое мнение о нем? Глава 21. Первая половина дня для меня тянулась ужасно медленно. Это время всегда посвящалось прогонке нашего строевого репертуара всем составом оркестра. Сколько можно играть эти марши? Чего их шлифовать, если все эти вояки, от командира полка до последнего каптерщика, понимают только бухание большого барабана? Помню совершенно анекдотический случай при утреннем разводе полка по работам. Дело было зимой, в тот редкий день, когда в Германии температура опустилась ниже 10 градусов ниже нуля. По всем уставам при такой температуре духовой оркестр не играет, ибо это невозможно. Клапана у труб, баритонов, кларнетов просто примерзают, и извлечь из инструментов можно только одну ноту, ту, которую примерзшие клапана позволит. Но оркестр, как и все остальные подразделения полка, конечно же, присутствует на построении. И вот заканчивается инструктаж, звучит команда. Полк, по работам, шагом марш. Оркестр молчит, только большой и малый барабаны начинают отбивать ритм марша. Командир полка на трибуне таращит глаза, машет руками и орет команду. Отставить. Начавшие было движение роты и батальоны возвращаются на место. Командир с трибуны кричит. Оркестр играть. И снова командует полку. Шагом марш. А оркестр снова молчит и бухают только барабаны. Снова крики на трибуне. Уже с матом. Размахивание руками и полк возвращается на место. Дирижер оркестра. Ко мне. Орет командир. Наш капитан скорым шагом идет к трибуне. Там происходит краткий обмен информацией. Дирижер возвращается и огорошивает нас новостью, что нам нужно играть. Но как? Недоумевают музыканты. А как хотите? Следует ответ дирижера, издавайте любые звуки, раз он такой. Капитан сдержался и мы не узнали его мнение о гениальных мыслительных способностях командира. Снова команда полку. Марш. И мы врезали. Такой какофонии я не слышал никогда и нигде. Сверхсрочники, среди которых были музыканты экстра-класса, игравшие ранее в симфонических и эстрадных оркестрах, оскорбленные таким отношением к музыке, специально хрипели, визжали и стонали на своих инструментах. Полк прошел маршем перед трибуной и скрылся за воротами парка боевых машин. Дирижер дал отмашку и оркестр затих. Мы стояли чуть ли не зажмурясь, ожидая нагоняя за откровенное хулиганство. И тут раздался голос командира, усиленный микрофоном. «Ну вот, сыграли же, а то, невозможно, свободны». Мы сделали поворот направо и, сотрясаясь от смеха, потопали в студию. Вот стоит ли тратить время на эти марши, если можно дудеть, чего в голову взбредет, но, раз положено, значит, положено. Наконец тягомотина заканчивается, сверхсрочники скоренько разбегаются по домам, мы, срочники, топаем на обед и, наконец, можем заняться любимым делом. «Парни, у меня есть для вас две новости. Сразу же беру быка за рога. Нет, даже три. Давай сначала хорошую». Смеется Виталий, подключая гитару к усилителю. «А у меня все хорошие. Вот это я понимаю». Серега стучит сумасшедший брейк на барабанах. «Вываливай тогда все». Парни смотрят на меня. «Первое – это то, что мы скоро будем выступать в лучшем концертном зале города на одном очень ответственном мероприятии. Начинаю я. Это у немецко-фашистских товарищей, хохмит Леха Алехин. Как же без нашего постоянного зрителя? Алехин, ты добазаришься». Грозит кулаком Виталий. «Блин, услышит кто, в особом отделе шутить будешь. Там начальник как раз таких шутников любит. Причем, в извращенной форме». «Да ладно, че сразу в особом отделе?» Веселость Лехи сразу завяла. «А ты откуда знаешь насчет выступления?» Виталий уже забыл о Лехе. Моя новость его явно заинтересовала. «Да начальник кто намекнул, на ходу придумал я. Не будет же Виталя его спрашивать. Я смотрю, вы с ним прямо корифаны стали». Подколол Леха Брусков. «Да какие корифаны?» Отмахнулся я. «Где он и где я? Я просто спросил, нет ли в ГДО аккордеона, если придется играть «Чистые пруды». Там ведь аккордеон лучше всего пойдет». А он говорит: «Не забудьте эту песню сыграть на торжественном вечере у немецких товарищей. Так это концерт будет. Да еще в таком крутом зале». Виталий поскреб в затылке. «С нашей аппаратурой? Насчет аппаратуры не боись. По такому случаю выделит». Успокоил я его. «И это не концерт, вернее, не совсем. Ну знаешь, как немцы любят, у них даже отчетные партсобрания в ресторанах проходят, за рюмкой чая. И здесь все будут за столиками с бухлом и закусками, а перед сценой – место для танцев. Как в школе было. Ну тогда нормалек». Серега потер ладошки. «Глядишь, и нам что-нибудь перепадет. Это обязательно», – согласился я с ним. «Но для нас там главное не хорошо покушать и пивка глотнуть, а хорошо выступить. Да сыграем как всегда, делов-то». Пренебрежительно махнул рукой молчавший до сих пор Малов. «О, смотрите, кто заговорил», — ответил я ему фразой из американской комедии, но никто, конечно, юмора не понял. «Не вышла еще та комедия. Ты-то, я уверен, отлично отгремишь на своем бубне», — подколол я его. «У нас инструменты немного посложнее. Я солист», — обиделся Сашка. «Много насолил», — не выдержал Жека и первый заржал над своей шуткой. «Ладно, хорош прикалываться», — остановил всех Виталий. «Давай дальше, это уже мне. В чем там заковыка?» «Там есть возможность записать наши песни на магнитофон». Я сделал паузу, чтобы прониклись. «У них там практически профессиональная студия звукозаписи». «Ух ты», — присвистнул Серега, а потом спросил: «А нам это зачем?» просто послушать потом, а действительно, им это зачем? Я все время погружен в свои планы и совсем забыл, что они, может, никому, кроме меня, не интересны. Ну, во-первых, послушать себя со стороны, вот увидите, как вы удивитесь. А во-вторых, представьте, если нас по радио крутанут, да ладно, скривился Малов, кому мы нужны, а вот нужно так сыграть, чтобы были нужны и интересны. Для этого я кое-что придумал, перешел я к главному, я тут набросал новой музыки и немного текста. А чтобы это было интересно и нашим, и немцам, тексты будут на трех языках, русском, английском и немецком. Пауза. Все смотрят на меня, а кто на немецкий будет переводить? Вкратчиво спрашивает Виталий. Только не говори, что ты и немецкий вспомнил. Пацаны поддержали шутку смехом. Есть у меня переводчик, спокойно ответил я и добавил, она и петь будет, чтобы немцы не пугались нашего акцента. Она. Чуть ли не хором воскликнули парни. Ага, я смотрел на обалдевшие лица ребят. Да не пугайтесь вы так, вы уже знакомы. Уж не та ли эта красотка из школы? Первым сообразил Малов. Ну ты же ни одну не охмурил из тех, кто на тебя вешался, съехидничал я. Пришлось мне, как всегда. Подожди, Малов. Отмахнулся Виталий от нашего солиста, готового чего-то возразить. Саня, ты это серьезно? Вполне, Виталь, кивнул я. Мы уже немного репетировали, она не просто поет, а поет обалденно. Я вам отвечаю, но как мы с ней будем репетировать? Ее же в полк не пропустит. Виталий никак не мог принять эту новость. А мы здесь и не будем репетировать с ней. Здесь мы подготовим аккомпанемент, а сыгрываться будем в ГДО. Для чего нам увольнительные? Ну, в принципе, это даже интересно, согласился Виталий. А что за новая музыка? Много насочинял? Кстати, когда успел? Да она мне снится постоянно, отмахнулся я. Успевай только записывать. Вот похожая на Шерри Леди. Она у нас на ура пошла, значит в этом стиле нужно что-то еще сварганить. Я тут гармонию набросал, ничего сложного, главное четкий ритм и слаженная игра всех. Жека, это особенно тебя касается, ты постоянно пытаешься в импровизацию на бас-гитаре пуститься. Но это в прок-роке приветствуется, а в танцевальных вещах главное с большим барабаном Сереге в унисон попадать. Да без проблем. Женька принял критику без обид. Можешь даже написать мне партию, обещаю не отступать от генеральной линии. Да ладно, не прибедняйся. Сыграешь сам. Вот смотрите. И я на органе изобразил вступление к Йоуре Мыхиард, Йоуре Мысау. Сыграв один раз, кивнул головой, предлагая остальным присоединиться. Еще раз. Песня зазвучала мощнее, Сергей и Жека четко рубили ритм. «Класс!» – крикнул я. «Поехали дальше!» Сначала я только обозначил мелодию, а когда повернули на второй круг, запел «Диэйпин мыхиард, пхириэс эфире, абурнин хиард, диэйпин мыхиард, пхириэс десире фора старт». С песней мы справились быстро. «А слова откуда?» – удивился Виталий. «Или опять на норвежском поешь?» Парни засмеялись. «Обижаешь товарища начальника!» – дурачись ответил я. «На чистом аглицком пою, однако, не...» «Правда, не сдавался Виталий, когда ты успел?» «Виталь, я же тебе уже говорил, ничего там сложного нет, в этих танцевальных хитах, пришлось снова объяснять свои озарения. В английском легко сочинять тексты песен, там не обязательно должна быть рифма. Это если ты по-русски так запоешь, то будет смешно и нелепо, а в английском идет на ура. Думаешь, почему группы из разных стран Европы и мира почти все поют на английском, не только для того, чтобы их слушали и издавали везде, но именно поэтому, и звучит язык как раз как надо. Думаешь, многие не англичане понимают, о чем там в этих хитах поется? Конечно нет, тут голос идет как еще один инструмент и все. Поэтому тексты могут быть абсолютно примитивными, вплоть до идиотизма, это никого не коробит. Наоборот, если есть пару-тройку запоминающихся слов, вся толпа будет с восторгом подпевать, даже не понимая, чего они там кричат. Ну, вот вы все знаете знаменитую Шизгару, знаете ведь, а то. Парни заулыбались, Алёха Алёхин, дико фальшиве заорал. Шизгари, я бэби Шизгари. Парни заржали. Во-во, усмехнулся я. А кто такая эта Шизгара и чья она бэби, никто не задумывается. Ладно, поехали дальше. Это только первая песня, несите следующую. Радостно воскликнул Сергей и снова прогрохотал на барабанах пассаж. А следующая у меня пока только на русском. Я достал листок с аккордами и текстом, написанным сверху. Рабочее название «Крутой поворот». Тоже быстрая вещь, заводная. Нам их вечно не хватает. Ритм примерно такой же, как в той, что сейчас играли. Мощное, ритмическое вступление, которое, кстати, можно играть как угодно долго, если это на танцах. «Серега, давай ритм». «Ага, чуть быстрее». «Пойдет». Песня понравилась парням даже больше, чем хит «Modern Talking». Все-таки когда понимаешь, что поешь и слова хороши, эффект совсем другой. «Ну, Шурик, это настоящий класс!» — восхищенно выдохнул Виталий. «Кто петь будет?» «Малов». Сашка состроил жалостливую мину. «Ну, дайте мне спеть. Вещь классная. Блин, я как-то совсем о нем забыл. В мои дальнейшие планы он не входил, поэтому и песни подбирал не для него, а для себя и Габи. Что придумать?» «Саня, будешь на бэк-вокале?» — начал я, перебирая в уме, какую бы песню вспомнить для Малова. Он скривился. «Понимаешь, я эту песню писал для этой девчонки, и если ее забрать, то ей совсем нечего будет петь. А что из-за одной песни ее тащить? Неудобно, как-то. У немцев ты будешь ей подпевать, ну а на танцах, конечно, петь будешь только ты. Для концерта напишу песню под твой голос, обещаю». «Когда?» — у Сашки зажглась надежда в глазах. «Да сегодня вечером сяду и напишу», — уверенно заявил я, перебирая песни Серова в уме. «Уж одну песню из его репертуара выберу». «Ну ладно», — согласился Малов, — «только не забудь». «Да не забуду», — я отмахнулся и повернулся к Виталию. «Виталь, мы с тобой должны в унисон соло сыграть. Вот смотри, я проиграл ему мелодию. Подбери на гитаре. И побольше драйва». «Чего?» — не понял тот. «Ну, чтобы гитара звучала как в хард-роке, мощно». Виталий попробовал. «Ага, давай вместе. Вот так примерно». Подключились остальные, и мы с удовольствием прогнали всю песню от начала до конца. Отгремел последний аккорд и снова восхищенные слова. «Да, песня того стоила. Удастся ли нам с Габи сделать удобоваримый перевод на немецкий, хотя бы одного куплета и припева? В крайнем случае споет только на русском. А не перемудрил ли я с идеей исполнять песни сразу на трех языках? Может, лучше сделать три разных варианта или два, чем мешать все в кучу?» Я задумался. «Шурик, что дальше?» — вывел меня из раздумий Виталий. У него явно разыгрался аппетит, и он жаждал новых песен. Впрочем, как и все остальные. Вон как замерли и смотрят в ожидании. «Помните ландыши?» — стряхнув задумчивость, спросил я и, не ожидая ответа, пропел, аккомпанируя себе на органе. «Ландыши, ландыши, белого мая привет». Парни радостно заржали. «Ага, советский хит». Громче всех, как всегда, смеялся Алехин. «А чего ты ржешь? Очень даже прикольная песня». «Может и прикольная», — скривился Леха Брусков. «Но ты же не собираешься ее исполнять на вечере?» «Как раз собираюсь», — невозмутимо ответил я. «Ты забыл, какая там будет публика. Такая же пронафталининная, как и эта песня. И поверь мне, успех «Ландышей» будет гораздо больше, чем той же «Шерри Леди». «Да ладно», — раскрыл рот в улыбке на все свои оставшиеся зубы Алехин. «Вот тебе и ладно», — передразнил я его. «Могу спорить на что угодно. К тому же наша новая немецкая солистка написала текст на немецком, и песня звучит совсем по-другому. Вот увидите, она пойдет на ура». Я беззастенчиво врал, не испытывая мук совести, так как текст у меня уже был, и об успехе песни я помнил. Она звучала даже по западно-германскому радио. Правда, тогда были другие времена, перестроечные, но, как минимум, на успех в ГДР мы могли рассчитывать. «Что? Правда?» — наш руководитель тоже сомневался. «Виталь, отвечаю, послушай, как звучит припев на немецком. Карл Марксстадт, Карл Марксстадт, ду бист дие стадт ротерблумен. Карл Марксстадт, Карл Марксстадт, аберич мак нур вис». И это все будет под немецкий аккордеон, так что мы родим новый немецкий шлягер. «А при чем тут Карл Марксстадт?» — удивился Сергей. «В нашей песне ведь про ландыши поют. Ландыши по-немецки никак не попадают в ритм. Пришлось заменить», — объяснил я. «А тут как раз в мае исполняется 20 лет, как город Хемниц переименовали в Карл Марксштадт, так что будет как подарок им. А значит, песню обязательно исполнит по радио, а это добавит нам популярности». «А на что она нам?» — хмыкнул Сергей, и я удивился, а потом подумал. «А действительно, им-то она зачем? У Виталика через полгода дембель, у Сереги и обоих Лех, через год. Уедут и останутся одни воспоминания. А что? Карл Марксштадт раньше назывался по-другому», — избавил меня от ответа Сергею Алехин. «А я думал, он всегда так назывался». «Ага, со времен викингов», — улыбнулся я. «В общем, я отрепетирую с девочкой все песни, а потом она придет к нам в ГДО, и мы отшлифуем все вместе». «А где это ты с ней отрепетируешь?» — вкрадчивым голосом спросил Сергей. «Ты что, домой к ней собираешься?» «Почему собираюсь?» – спокойно ответил я, принимая его тон. «Я уже там был». «Да ладно», – одновременно выдохнули парни. «Врешь, ведь? Ну а где она мне пела? На улице, что ли?» Я наслаждался триумфом. Вот заложена в человеке эта жажда успеха в глазах других, и ничем ее не вытравить. Вроде далеко не пацан, а туда же. «Блин, и как это у тебя все так легко получается?» Вздохнул, не подававший до сих пор признаков присутствия, Юра Архивариус. «И песни на раз пишешь, и к девчонкам на второй день знакомства в гости ходишь. А родителей, что ли, дома не было?» «Это Малов. Были все дома, хорошо посидели, кофе попили». «Ладно, давайте делом заниматься», — оборвал я расспросы. «Вот станем популярными и вас начнут в гости приглашать. Да, от них дождешься», — протянул Алехин, явно вспоминая свои неудачные попытки хотя бы проводить домой какую-нибудь немочку. «Ты бы видел, как на Малова набросились красотки в школе». Перевел я внимание на Саньку, только прапорщик с Латвинский и спас, а то бы прямо там и снасильничали. «Чё, правда?» Алехин подобрался, как гончая собака. «Расскажи, он тебе после отбоя расскажет», встрял Жека, всегда готовый на разные подколы и розыгрыши. Под одеялом все радостно загыгыкали. «Пацаны, глава 22, в субботу, как всегда, мы отправились играть танцы в ГДО. Пока парни настраивали гитары, а Сергей подкручивал пластик на барабанах, я скоренько отправился на розыски начальника ГДО. Не успел дойти до его кабинета, как из бокового коридора вышел сам Павел Васильевич. «О, приехали уже?» Завидя меня, полковник остановился. «Здравия желаю, товарищ полковник», — обратился я по уставу, подходя. «Здравствуй, здравствуй, молодой, да ранний». Неожиданно для меня полковник протянул руку. Я слегка прибалдел, но руку постарался пожать уважительно, но и без подобострастия. «Что-то как-то смотрит он на меня непонятно. Меня ищешь?» — продолжил начальник, внимательно глядя на меня. «А как вы угадали, товарищ полковник?» Я и правда немного удивился его проницательности. «Жизнь и профессия научила», — уклончиво ответил он. «Ну, пойдем в кабинет, не в коридоре же разговаривать». Полковник открыл дверь ключом и пропустил меня вперед. «Слушаю». «Идея у меня появилась, товарищ полковник», — начал я, прикидывая, как получше преподнести мысли о совместном выступлении с Габи. «Насчет этого я не сомневаюсь», — засмеялся полковник. «Ты прямо фонтанируешь идеями с первой нашей встречи. И что нового придумал?» «Я так думаю, что вот такие совместные торжества с немцами, как были на Новый год, они ведь постоянно бывают». Я подождал ответа. «Да», — кивнул полковник. «И у нас в ГДО, и на немецкой территории, так сказать. Вы же в школе немецкой играли. И оркестр, я знаю, постоянно выезжает на разные предприятия. Ты еще нигде не был?» «Пока нет», — покачал я головой и вернул разговор на школу. «Только в школе был, и вот там я подумал, что хорошо бы, чтобы в таких вечерах дружбы участвовали и кто-нибудь с их стороны. Это тоже бывает, но очень редко», — ответил полковник. «Немецкие группы, а тем более оркестры, за так играть не хотят, за очень редким исключением. А сама идея очень даже неплоха. А если я найду, например, певца или певицу, которые согласятся выступить на каком-нибудь торжественном мероприятии», — стал излагать главное я, следя за реакцией начальника ГДО. «Это нужно с кем-то согласовывать, или как вообще это происходит?» «Да ни с кем это согласовывать не надо», — полковник махнул рукой. «Это же не доклад читать о политике партии. Выйдет, да и споет. Мы же даже репертуар не утверждаем и программу не требуем. Вы играете, поете, что сами хотите. Вот так просто». А я готовился убеждать, готовил аргументы. «В прошлой жизни с нами пару раз играли немецкие парни, но это было в ресторанах, где действительно никому дела не было, кто там на сцене, но, значит, и на концерте можно. Я так понимаю, певец у тебя уже есть?» — улыбаясь, спросил полковник. «А может, певица?» — хитро прищурился он. «Вот же, человек рентген». «Есть, товарищ полковник», — кивнул я. «А как вы догадались? Бывших разведчиков не бывает», — довольно засмеялся Павел Васильевич. «Меня трудно провести. Ну что, точно певица? Что она хорошенькая, я уже догадался, а поет как? Уверен, вам понравится, товарищ полковник». С облегчением улыбнулся я. «Это почему?» «Я современную эстраду, особенно эти немецкие шлягеры, не особо жалую», — скривился полковник. «Песни подбирать буду я, под ее голос», — ответил я. «А поет она душевно, не просто номер отрабатывает. Да вы сами услышите. Она может с нами у вас здесь репетировать?» «Ну, а почему же нет? Веди свою певицу, послушаем», — кивнул полковник. «Да, а как вы общаетесь? Ты же немецкого не знаешь?» «Не знаю», — скривился я, «но хочу заняться, а то вот эта девчонка прекрасно говорит по-русски, а я, кроме хинди-хох, ничего почти и не знаю». «Это ты ей говоришь хинди-хох?» — засмеялся полковник. «Ну, озорник-разбойник, да это я к слову. Вот что ему ответишь на эти хохмочки, тогда я пойду, товарищ полковник, а на следующую репетицию постараюсь привести Габриэль». «Ее, значит, Габриэль зовут?» Полковник с прищуром посмотрел на меня. «И где же ты ее нашел? И главное, когда успел?» «Да случайно получилось, товарищ полковник, там же, на вечере в школе». «Ага, ни у кого не получилось, а у тебя получилось, случайно». Павел Васильевич откровенно смеялся и случайно узнал, что она певица. «Она с вами там пела?» «Нет, не пела, но я, правда, случайно узнал, тут я не врал, хоть тут». «Ладно, ладно, не оправдывайся», — махнул на меня рукой полковник. «Я вот еще что хочу сказать, тут с тобой один человек поговорить хочет». У меня от неожиданности защекотало где-то в районе пупка. «О чем?» — чуть споткнувшись, спросил я. «А тебя, значит, это в первую очередь интересует, а никто хочет с тобой познакомиться?» «И это тоже, конечно». Сумбур в голове удалось слегка успокоить. «Чего это я так паникую? Подумаешь, кто-то о чем-то. Ты как собрался в серьезные игры играть, если от обычной встречи уже мандражируешь? А может, она не совсем обычная?» «Так, стоп», — успокоился. «Он придет сегодня в ГДО», — продолжил Павел Васильевич. «В перерыве подойди сюда, к моему кабинету». «Слушаюсь». «Разрешите идти?» Я поднялся с кресла. «Я же просил без вот этого всего». Полковник сделал неопределенный жест. «Не на плацу. Иди, конечно». Я аккуратно прикрыл дверь и пошел в ресторан. Что это за интересант объявился? И почему полковник сразу не сказал, кто? «Один человек». «Хорошо, хоть не трое. Именем советской социалистической». «Тьфу, ты». Весь вечер, до перерыва, я играл на автомате. В голове крутились разные не очень приятные мысли, рождались версии, предположения. «Ты чего такой смурной сегодня?» От Виталия не ускользнуло мое состояние. «Играешь как-то без огонька. Случилось что?» «Да нет, просто голова болит». «А что еще скажешь?» Самая популярная отмазка на любой случай. Наконец Виталий объявил перерыв. «Обычно мы отдыхали в маленькой комнатке при кухне ресторана, куда с трудом помещались. Сюда же нам приносили ужины как бы по секретному распоряжению замначальника ГДО. По маленькой бутылочке пива. Нам ее хватало для легкого кайфа, и обычно после перерыва игра наша особенно воодушевляла отдыхающих. На этот раз я от своей порции божественного напитка отказался, чем буквально вызвал оторопь остальных членов ансамбля. «Ты действительно серьезно болен», — без намека на иронию заявил Виталя. «А что было делать? Хлебнуть для храбрости очень бы даже не помешало, но как это будет выглядеть, если я припрусь в кабинет полковника с запахом? Это еще неизвестно, кто там жаждет со мной познакомиться. Явно не сантехник ГДО какой-нибудь». Быстренько проглотив ужин, совершенно не ощутив его вкуса, я сказал, что меня вызывает зачем-то начальник ГДО, и убежал, избегая расспросов. Только уловил недоуменный взгляд Виталия, почему не его, как командира и руководителя, а меня, первогодка, хоть и успевшего уже завоевать кое-какой авторитет, как музыканта. Одернув на себе парадную рубашку и глубоко вздохнув, я аккуратно постучал в дверь с табличкой «Начальник ГДО». «Войдите». Услышал я приглушенный дверью голос Сидоренко. Толкнул дверь, перешагнул порог и, вытянувшись, отрапортовал. «Товарищ полковник, рядовой Любимов по вашему приказанию прибыл». «Орел», — ухмыльнулся полковник. «Проходи». Я сделал пару шагов и остановился, не зная, что делать дальше. «Садиться вроде не предложили». «Стоять столбом посреди кабинета, а ведь похож», — раздался голос сбоку. На диване, справа от входа, сидел крупный, солидный мужчина в цивильном костюме. Как я не заметил его сразу, или у меня от волнения туннельное зрение включилось? Точно, похож. Мужчина поднялся с дивана и подошел вплотную, продолжая внимательно меня разглядывать. Оказался он на полголовы выше и гораздо шире в плечах, чем я. Настоящий русский богатырь. Сидоренко вышел из-за стола, подошел и стал с ним рядом. «Не ошибаешься, да это лицо я запомнил на всю жизнь», — уверенно ответил мужик. «Это что за разглядывание экспоната в музее? Я, вообще-то, живой человек. Может, они что-то прочитали по моему лицу?» Но Сидоренко спохватился. «Ну что мы парня смущаем? Давай присядем и поговорим. Проходи, Саша, садись вот на диван». «Ну, если Саша, значит, опасность мне не грозит». По крайней мере, в данный момент, немного расслабившись, я присел на край дивана. Это мой хороший друг и фронтовой товарищ, Степан Афанасьевич. Он хочет задать тебе несколько вопросов. Звучит не очень, но что поделаешь. Павел Васильевич рассказал немного о тебе и твоей семье, начал Степан Афанасьевич, но я бы хотел услышать ее от тебя. Тем более, что мой друг мало что мог рассказать. А что, надо было много. Зачем, и почему это его интересует? Ну, тогда мы шли вместе с начальником ГДО и вроде как просто беседовали, а этот Степан Афанасьевич, по всему выходит, специально пришел, только для того, чтобы послушать историю семьи рядового любимого. Ну да, а чем мужику еще вечером заняться? Ты не беспокойся, я потом объясню, истолковав по-своему мою заминку, поспешил объяснить мужчина. Да я ничего, просто странно немного, пожал я плечами. А что вас конкретно интересует? Твоя мама с Украины, из какой области? Да, с Черниговской области, Дмитровский район, село Крапивна, отрапортовал я. Я даже там был один раз, на школьных каникулах. Понравилось? Ему правда интересно, мне вообще интересно путешествовать, узнавать что-то новое. Поэтому и эта поездка понравилась. А большая семья была у твоей мамы, по современным понятиям большая, кивнул я. У нее было два старших брата и два младших. Они все живы сейчас, мужик слегка напрягся. Это и есть причина его интереса. Два младших брата живы, а оба старших нет. А что с ними случилось? Война, а то ты не знаешь. Сам же сказал, что начальник ГДО тебе рассказал о моих родителях. Они оба пропали без вести при обороне Севастополя. Коротко ответил я, хотя и чувствовал, что этим дело не кончится, и не ошибся. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом, все, что ты знаешь. С нажимом на слове все попросил мужик. Я коротко взглянул на Павла Васильевича, но он невозмутимо слушал. Когда началась война, в Евпатории, на базе какого-то санатория открыли большой военный госпиталь, и мама устроилась туда санитаркой, вместе с той самой подругой, с которой она спасалась от Голодомора. Я посмотрел на мужика, знает об этом, он кивнул. Когда фронт приблизился к Крыму, весь медицинский персонал призвали в армию, но оставили работать на прежнем месте. Единственно, только теперь они ходили в форме и с ними провели обучение, как вытаскивать с поля боя раненых. Моя мама очень маленького роста, и ей приходилось труднее всего, но закалка осталась на всю жизнь. И вот когда немцы прорвали перекоп и наши войска стали отступать на юг, к Севастополю, в госпиталь заскочили Яков и Михаил, мамины братья. Оба они были политруками. Один – младший политрук, а другой – просто политрук. Я не очень разбираюсь, в чем там разница, но служили они в одной дивизии и старались поддерживать связь. Им из дома написали, что мама работает в госпитале, и вот такое везение, что они сумели вырваться на несколько минут и забежать повидаться с сестрой. Оказалось, что они попрощались. Больше она их не видела, а родителям пришло извещение, что пропали без вести при обороне Севастополя. Ну вы, думаю, знаете, что там творилось и сколько убитых просто не нашли. Знаю, тихо ответил этот Степан Афанасьевич и посмотрел на начальника ГДО. А что было дальше с твоей мамой? Да, я махнул рукой. Одна из тех историй, которые в кино не показывают. Сказал и осекся. Опять меня заносит. Я даже не знаю, кто этот мужик, да и Павел Васильевич тоже ведь из органов, хоть и добрый. Пока. И что за история? У мужика в глазах читался явный интерес. Отступать было поздно. Сам ляпнул. Начальство воинской части, где теперь числились мама и ее подруга, предупредили, чтобы они никуда не отлучались, только на работе или дома, потому что в любой момент могла начаться эвакуация госпиталя и всего персонала. Они и не отлучались, но как-то вечером легли спать, все было тихо. Утром проснулись, так же тихо, но глянули в окно, а по улице немцы ходят. Взяли город без единого выстрела, даже не потревожив сон жителей. Начальник ГДО знакомо крякнул. Его друг сохранил выдержку, только посмотрел на него. «Так твоя мама была в оккупации?» Я кивнул. «Да, и что рассказывала об этом времени?» «Кстати, долго была?» «Блин, вот что говорить, я же не знаю, кто он вообще. Раньше у людей были проблемы только за то, что кто-то из родственников, даже дальних, был в оккупации. А тут, мать, что из этого может получиться?» И снова этот мужик правильно понял мое молчание. Те времена, когда это считалось чуть ли не предательством, прошли. «Ой, Ли, тем более, учитывается, что делал человек в оккупации. Одно дело был полицаем, тогда это, естественно, враг и предатель. И совсем другое, если, например, работал в колхозе. Ага, кормил врага. Глядя в глаза этому гостю полковника, сказал я, он внимательно посмотрел на меня. Сколько раз уже сегодня меня просвечивают эти глаза. Ох, договорюсь, чувствую. Сейчас за это не наказывают. Наконец ответил он. Да здравствует советский суд, самый гуманный в мире. Вспомнил я реплику Вицина из фильма «Кавказская пленница». Ну, ладно, не будем углублять эту тему. Неожиданно для меня сказал Степан Афанасьевич. Я ведь пришел сюда не для того, чтобы выяснять, кем работала твоя мама в оккупации. Да, а зачем тогда, интересно? Подумал я. Я ведь служил вместе с твоим дядей, с Яковом Рябуха. Улыбнувшись, сказал он. И мы не просто однополчане. Он спас мне жизнь. И по всему выходит, ценой своей. Он закрыл меня от взрыва своим телом. Все осколки принял на себя. Его в бессознательном состоянии отправили на одном из последних судов, уходящих из бухты на материк. Но мало кто из них дошел до Тамани. Большинство просто пропали, и судьба их неизвестна. Я потом пытался найти его, но никаких следов не обнаружил. А брат его, Михаил, пропал уже во время штурма немцами Севастополя. Там была такая мясорубка. Он помолчал. Молчал ошарашенный я. Вот тебе и любопытствующий гость. Перед его последним боем он рассказывал, что удалось повидаться с сестрой в Евпатории. Ты очень похож на него, нарушил, наконец, молчание Степан Афанасьевич. Прямо, копия. Особенно сейчас, с короткой стрижкой. Он был очень талантливый парень. Постоянно что-то вырезал из дерева или даже из морковки или картошки, писал стихи и пел замечательно. Да, он с детства такой был, мне мама рассказывала. Еще не отойдя от новости до конца, сказал я. А вот Павел Васильевич говорит, что и ты просто кладезь талантов. Когда я слышал вас на новогоднем вечере, не знал, что ты автор некоторых песен вашей группы. Дочь была просто в восторге от танцевальных номеров. Но меня, конечно, прежде всего впечатлила «Темная ночь» в твоем исполнении. Очень талантливо. Спасибо. Ничего другого придумать не получилось. Как-то никогда в подобные ситуации не попадал ранее и совершенно растерялся. В кабинете повисла неловкая пауза. «Может, тебе помощь какая нужна?» — вдруг спросил Степан Афанасьевич. Я с удивлением посмотрел на него, потом на Павла Васильевича. «Да вроде все нормально, спасибо. Просто я все время хотел хоть что-то сделать для семьи Якова, но так никого и не нашел. А тут вдруг ты. Аппаратуру бы им хорошую», — вставил начальник ГДО и многозначительно посмотрел на меня, как бы говоря, чего теряешься, а откуда я знаю, кто он вообще и что может. Так ты же говорил, что выделил им из своих запасов. Выделил, да не совсем. В ГДО-то они могут на ней играть, а на выезды, сам понимаешь. Развел руками Павел Васильевич. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, — спокойно ответил Степан Афанасьевич. Ты, Александр, составь мне список всего, что вам необходимо. Пиши по максимуму, глядишь, получится оптимальный вариант. А инструменты можно? По максимуму, так по максимуму. А то я даже в оркестре играю на бракованной флейте. Дирижер пытается пробить узом по тылу, а тот его завтраками кормит.